Глава 13. Счет за бабочек. Первый день без Олега мне не было грустно. Я отработала, чувствуя себя бабочкой. Вернулась домой и легла спать. Утром Олег прислал сообщение, что долетел и обосновался. Я снова работала, подозревая, что Алена проводит это время в комнате с Антоном. Но мне было плевать. Олег звонил мне несколько раз, рассказывал про Калифорнию. Я охала, удивлялась, но он не разделял моих восторгов. «Надоели Штаты, если честно, Маш. Клиент важный у нас и очень старомодный. Не может он по видеосвязи решать дела. Сам мне оплачивает командировку, проживание. Лишь бы мы все офлайн обсуждали в его саду за кофе или гольфом. Обычно американцы простые, но этот из потомственного пафосного рода, прости господи», – жаловался Олег. «Хочу домой, к тебе. Ты к Юльке сходила?» «Нет, на работе 2 дня торчу. Завтра собираюсь». «А, ну ладно, не горит». Мне пришлось быстро свернуть разговор, потому что перерыв закончился раньше из-за наплыва клиентов. Очень скоро я почти возненавидела Америку. Какие-то задержки и оформление документов затянули командировку Олега. Неделя превратилась в 10 дней. У меня кончились месячные, и я решила скорее сходить к гинекологу за контрацепцией. Все прошло гладко. Выйдя от врача, я получила надежную защиту от беременности и могла ждать Олега с отличными новостями. До Юли я дошла на следующий день. Тоже все время откладывала визит в салон из-за работы, учебы и лени. Кажется, прошло 100 лет со дня моего визита в тату-салон Олега. Я с улыбкой обсмотрела дверь студии и дернула на себя ручку. Колокольчик сообщил о моем приходе. За стойкой стояла Юля. Она улыбнулась мне широко и приветливо. «Привет! Я тебя помню. Маша, верно?» «Да», – кивнула я. «Привет». «У Олега делала татушку». «Точно, точно. И он выслал персональный счет на оплату». «Все верно. Я пришла оплатить». «Ага, круто. А тату доделали?» Юлю больше интересовала творческая история, чем материальная. «Немного осталось», – ответила я. «Покажешь?» Я собиралась включить иголки защиты и напомнить про деньги, которые пришла отдать. Но Юля была такая милая, совсем не хотелось ее обижать. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Затараторила она, очень похожа на Алену. Эти настойчивые и вежливые слова меня не раздражали. Я засмеялась ее умоляющим огромным глазам, как у котика из Шрека, и, не задумываясь, расстегнула 3 пуговки рубашки. Только отодвинув ткань в сторону, я вспомнила, что Юля увидит не только тату, но и мои шрамы. Я дернула рукой, но усилием воли заставила себя остановиться и не запахиваться обратно. Юля выбежала из-за стойки, чтобы лучше рассмотреть бабочек и руны. Я не дышала. «Класс!» – протянула она. «Олег, конечно, мастер. Вроде обычные бабочки, но такие... объемные, что ли?» «Да», – проскрипела я, понимая, что она, если и видит шрамы, то точно не испытывает омерзения. «Не доделали из-за позднего часа?» – догадалась Юля. «Вы вроде ночью почти работали». Я подтвердила. «Да, Олег сказал, что без неба фоном пустовато. Еще солнечные лучи обещал. Я не очень понимаю, как он это сделает, но отдаюсь в руки мастера». «Ему стоит отдаться!» Юля помахала рукой перед лицом. «Прям целиком! Олег потрясный! Когда сеанс у вас?» «Еще не наметили, он очень занят. Обещал позвонить». «Эх, да! Занятой босс! Везунчик ты, Маша!» Я не спорила с ней, конечно. «Давай посмотрим на твой счет. Наличные, карта?» «Карта!» – откликнулась я, готовясь оплатить. Но тут Юля завизжала так, что я чуть не зажала уши руками. «Я же тебе прокол обещала! Голова моя безмозглая! Совсем забыла! Где хочешь?» Мурашки пробежали у меня по спине. Волнение подкатило ком к горлу. Еще неделю назад я бы отказалась от пирсинга, который Юля обещала мне в случае согласия отдаться Олегу. Но сегодня я была одной ногой на темной стороне силы и спросила: «А где можно?» Юля сощурилась. Похоже, ей доставил неземное удовольствие мой вопрос. «Где угодно», – загадочно ответила она. Я обещала где угодно. Видя мои бегающие глаза, она жестом позвала меня к стойке с украшениями. Смотри, сколько красоты! Колечки, штанги, все из лучших материалов. Хочешь что-то пикантное? Я сжала кулаки и, сделав над собой усилие, позволила легкому безумию взять вверх. Да, хочу. Интимное, небольшое, но не пошлое. Может, соски? В дальнем углу работала девушка. Вряд ли она нас слышала через жужжание машинки. Но я на всякий случай убавила свою громкость. Соски 100 лет заживают. Я бы не советовала начинать с них. Много геморроя с промываниями. Неприятное трение об одежду. К тому же ты будешь заканчивать тату с Олегом. Двойная боль в одной зоне. Нет, Маш, сейчас тебе точно это не надо, сообщила Юля с видом знатока. Я бы предложила прокол капюшона клитора. Вертикальный. Он на слизистой заживает мега быстро. К тому же секс становится намного интересней. Она подмигнула. И я поняла, что Юля в этом вопросе руководствуется не только теорией. «Клитора?» – переспросила я шепотом. «Не самого клитора, а капюшона. Это разные вещи. Клитор прокалывать я не стану ни за какие деньги. А огромный риск убить пирсингом всю чувствительность. Эх, нет, лучше сразу пристрелите меня. Я такого наказания даже последней стерве не пожелаю». Я закрыла глаза рукой и смеялась без звука, слушая пылкую речь девушки. «Не знаю, Юль, у меня только сережки в ушах. Очень страшно прокалывать что-то намного южнее». Честно побоялась я вслух. Хотела добавить, что надо подумать и взвесить, почитать и переспать с этим предложением, но Юля не позволила мне съехать. Она схватила меня за руку и повела в сторону двери. Оказывается, в студии была отдельная комната для пирсинга. Небольшая, но со специальным стулом посредине. Недавний визит к гинекологу аукнулся моментально. Очень похоже. Юля делала вид, что стула не существует. Она вручила мне огромный альбом с фотографиями. «Это не только мои работы. До меня работал Сашка. Олег тоже умеет. И Рита. Она сейчас как раз пишет цветы на заднице у блондинки. Но у меня лучше всех рука набита. В конце можешь посмотреть именно мои проколы». В любом другом случае было бы неуместно гордиться своими проколами, но Юля имела на это полное право. Я рассматривала соски и клиторы, тоннели в ушах и даже пенисы со штангами. Среди них было немного скучных пупков, пара колечек на крыльях носа. Специализировалась маленькая бойкая Юля именно на интимном пирсинге. «Когда были месячные?» – спросила она, словно это я с ней на днях занималась сексом, и у нас остро стоял вопрос незапланированной беременности. «Недавно кончились», – выпалила я, как на исповеди или у врача. «Супер! Кофе пила? Алкоголь вчера?» «Вчера не пила. Сегодня еще не успела». «Ох, какой правильный клиент! У тебя даже брюки правильные, свободненькие. Могу хоть сейчас проколоть». «Не уверена, что мне это нужно», – начала я ретироваться. Юля оглядела меня с ног до головы и с легким превосходством заявила. «Ты хочешь, Маша? Как только я сказала про быстрое заживление и дополнительную стимуляцию при сексе, у тебя глаза загорелись. Ты покраснела, как томат, но захотела. Правда ведь?» «Правда», – призналась я. Юля облокотилась на столешницу и довольно улыбалась. «Можешь, конечно, сейчас уйти, обещая мне и себе подумать и взвесить. Скорее всего, мы больше не увидимся, потому что дома ты испугаешься и запретишь себе такую дичь. Можешь отказаться прямо сейчас, и мы проколем скучную вторую дырочку в ушке. Все-таки я тебе обещала. Было бы грустно не подарить тебе ничего». «Ты меня уговариваешь таким оригинальным образом?» – предположила я, немного запутавшись. «Нет, конечно». Юля засмеялась. «Знаешь, этот прокол один из самых дорогих, если делать за деньги, а не по моей личной акции. Снимать с тебя трусики я тоже не очень горю желанием». «Тогда почему?» Продолжала я допрашивать ее, искренне удивляясь. «Потому что ты хотела. Я это сразу вижу. С Олегом у тебя, кстати, так же было. Ты смотрела его работы и офигевала, а потом испугалась. А он всего лишь мужик, а не дикий вепрь. К тому же крутой мужик, талантливый. Вот и у меня тебе грозит просто прокол. Вернее, грамотный, почти безопасный прокол». Я качала головой, пока Юля довольно улыбалась. Она прекрасно знала, что убедила меня, но не торопила. Как тонкий психолог, девушка молча ждала, чтобы я дозрела до самостоятельного решения. «Да!» – почти крикнула я. «Давай сделаем это!» Юля широко улыбнулась, показывая зубы. Она подошла ко мне, забрала портфолио и похлопала меня по руке. «Ну-ну, торопыга! Давай я сначала тебе расскажу про обработку и заживление». Она действительно достаточно долго и подробно рассказывала обо всех нюансах, а потом уточнила. «Не передумала?» «Нет», – смело подтвердила я. Забавно, но в этот момент я совсем не думала про Олега. Конечно, мелькнула мысль, что его ждет сюрприз. Но по большей степени мне самой хотелось сотворить что-то безумное, пикантное, но не очень долго заживающее. Судя по тому, что рассказала мне Юля, этот прокол идеален для моего запроса. Меня, конечно, трясло, пока я раздевалась и забиралась на кресло. Пока Юля обрабатывала слизистую, она касалась аккуратно, ненавязчиво, была очень тактичной. «Вставим сразу банан. Советую взять из титана. Он идеален для заживления. За него придется доплатить». Она озвучила сумму. Меня устроило. Я промычала одобрительно, пока она собирала машинку. «Будет очень больно, но почти сразу станет полегче», предупредила Юля в сотый раз за консультацию. «Готова, Маш?» «Нет», – малодушно пискнула я. «Это нормально», – усмехнулась Юля. В следующую секунду меня пронзила боль. Я открыла рот, но звук так и остался во рту, потому что почти сразу действительно стало легче. Пронзительная боль сменилась давящей. «Дыши, детка, ты молодец», – похвалила меня Юля. «Горжусь тобой. Теперь ты в секте, клитор с бананом. Добро пожаловать». Я дышала и смеялась. Хотелось что-то сказать такое же искрометное. Ну, или хотя бы банальное спасибо. Но у меня горло перехватило. Юля снова покровительственно похлопала меня по руке. «Поблагодаришь потом. Посиди тут, переведи дух. Как будешь готова, приходи к стойке. Я там». Юля дала мне телефон, указала на графин с водой и стакан, оставила меня одну в комнате. Я просидела на кресле минут 5. Боль утихала с каждым вздохом. Она никуда не делась, когда я решила одеться. Все еще соднило и тянуло, но было терпимо. Кажется, я вообще нормально переношу боль. Юля встретила меня, как обещала. Я старалась идти нормально, и она показала мне большой палец за мужество, видимо. «Как ты меня уговорила? Это какая-то магия?» Смеялась я, пока расплачивалась за тату и сережку. «Никакой магии!» «Я просто исполнила твое желание». Юля смешно изобразила руками фонарики. «А, нет, все-таки немного магии понадобилось. Я фея крестная с иглой вместо палочки». Мы захохотали вместе на всю студию. Пришлось быстренько успокоиться, потому что мастер обернулась и прищурилась на нас недовольно. Уходить из салона мне не хотелось. Я еще раз спросила про обработку, взяла у Юли памятку, поблагодарила 100 раз. Мне очень хотелось поболтать с ней подольше, но подошел другой клиент. Я поспешила попрощаться и пошла домой. Если рассказать Алене, где я была и что сделала, ее удар хватит.